В назначенный день Сан Саныч взял у сына машину и отвез свою жену в аэропорт. Он наивно думал, что Надежда отдохнет в приличной цивилизованной стране, посмотрит достопримечательности, встретится с подругой. На самом же деле, сам того не ведая, он вез Надежду навстречу удивительной и опасной истории, какие происходили с его женой так часто, что она сама к этому уже привыкла. Надежда не очень удивилась, что международный аэропорт Пулково-2, так называемые ворота города, вблизи выглядит как железнодорожный вокзал маленькой станции где-нибудь в глубинке. Она бывала в аэропорту и довольно часто встречала и провожала знакомых. В этот раз она только привычно поразилась и опять-таки привычно ругнула городские власти. Муж сам заполнил Надеждину декларацию, подвел ее к нужному входу, расцеловал в обе щеки и заторопился на работу, крикнув на бегу, чтобы за кота она не беспокоилась, кота он в обиду не даст. Прислушиваясь, не объявят ли начало регистрации рейса на Париж, Надежда рассеянно бродила у входа в зеленый коридор и рассматривала своих вероятных попутчиков. Народу было немного. Все же сезон еще не начался. Однако суетились какие-то провожающие, давали последние наставления и передавали приветы. Надежда почувствовала себя одинокой и обиженной. Мог бы муж и подождать, а то броди теперь как привидение среди шумных компаний, как будто некому проводить. Но были среди пассажиров и одиночки. Мужчины с небольшими чемоданами, не иначе едут по службе. Вон мелькнула просто одетая девица с пышными светлыми волосами. Надежда осознавала, что уже несколько минут испытывает некоторый дискомфорт. Она прислушивалась. Ровный гул людских голосов нарушало визгливо скрипучее нытье. — Мам, хочу пепси. Хочу Милки Вей, мама. Неподалеку стояла молодая женщина, державшая за руку очень хорошенького мальчишку лет 5. Светлые волосы локонами спускались на лоб и щечки, но синие глаза смотрели вокруг без любопытства, с каким-то ленивым презрением. Надежда перевела взгляд на его мать и вздохнула. Очевидно, ребенок унаследовал черты отца или бабушки. Только если очень сильно всматриваться, можно было обнаружить, что мать и сын чем-то похожи. Женщина была довольно худа, угловата, волосы ее находились в беспорядке, а взгляд беспокойно перебегал с места на место. Одета была женщина в темно-голубой турецкий костюм, который тысячами привозят челноки, и висят они, родимые, на каждом рынке под палящим солнцем и кислотными дождями, и ждут своих покупательниц. В данном случае один из костюмов дождался своего счастья. По наблюдению Надежды, костюм был новый, но именно это подчеркивало его убожество. Мальчик снова дернул мать за руку и заныл. «Мама, хочу Сникерс, хочу Пепси». Надежде со стороны было видно, что мальчишка не хочет ни пить, ни есть. Просто ему хочется помучить мать, которая нагнулась к нему и пыталась уговорить помолчать. Не внимая ее уговорам, ребенок сильно дернул мать за рукав и потянул в угол к небольшому кафе. «Мороженого!» — донеслось до Надежды, и она от нечего делать потащилась за ними. У прилавка разгорелся спор, что покупать. Мороженое или Сникерс. Мальчишка, хитро поглядывая на мать, требовал все. «Тогда ничего не куплю!» — плачущим голосом крикнула она и отвернулась. Маленький мучитель тут же бросился на пол и устроил грандиозный рев. Видя, как он сучит ногами, Надежда почувствовала сильнейшее желание засучить рукава и отшлепать паршивца как можно сильнее. Мать суетливо бросилась поднимать свое сокровище. Глядя на натруженные руки и ранние морщинки, Надежда задала себе вопрос, каким образом при такой замотанности и бедности мать успела избаловать своего ненаглядного сыночка. Она резко отвернулась от отвратительного зрелища и чуть не столкнулась с плечистым парнем, который прокладывал себе дорогу сквозь небольшую толпу. Парень был коротко подстрижен и совершенно без шеи, то есть самый настоящий отморозок классического образца. Одет он тоже был соответствующе. Парень отодвинул Надежду мощным плечом и уставился на лежащего мальчишку. «Что за базар?» — отрывисто спросил он женщину. «Вы кто?» — отшатнулась та. Парень в ответ наклонился и прошептал ей что-то на ухо. Она кивнула, глядя на парня с некоторой опаской. Одной рукой подняв мальчишку с пола, парень поднес его к прилавку и спросил: «Чего тебе?» Тот испуганно ткнул в эскимо, расплатившись с продавщицей. Парень вручил ребенку на всякий случай два мороженых, эскимо и трубочку, после чего так на руках и отнес мальчишку в дальний угол зала. Надежда не успела как следует поломать голову над странным происшествием, объявили регистрацию на Париж. Женщина с ребенком прошли таможенный терминал одними из первых, и Надежда, повернув голову из очереди, заметила, как парень достал мобильный телефон и коротко сказал что-то, прикрывшись ладонью. — Как странно, — думала Надежда, медленно продвигаясь к стойке регистрации. — Этот отморозок явно их провожал и позвонил кому-то, чтобы отчитаться, когда они прошли внутрь. Но женщина его не знала, она даже испугалась, когда он вмешался. А он бы не вмешался, если б мальчишка не устроил скандал. Кто ж они такие? Интересно б знать. Тут ее размышления были прерваны. Началась процедура проверки билетов и регистрации багажа. Чемодан уехал. Надежда спрятала подальше квиточек, который ей дали вместо чемодана, и, держа на весу паспорт и посадочный талон, устремилась на паспортный контроль. Дама в окошечке, ни на минуту не меняя каменного выражения лица, пролистала ее паспорт, не нашла в нем ничего криминального и одарила Надежду суровым взглядом. «Ничего, милая», — было написано у нее на лице крупными буквами. «В этот раз тебе удалось, а уж в следующий раз не проскочишь».